Индрадюмна с вами. Дневник странствующего проповедника. В поисках запретного озера. Март-апрель 1993 года. В середине 14-го столетия Верховный Господь Шри Чайтанья Махапрабху дал указание Гопалу Бхатти Госвами, великому святому вайшнаву, отправиться к реке Кали Гандхаки в Непале и найти там Шри Хари. Господь Чайтанья попросил Гопала Бхатту Госвами отыскать священный шалограмм Шилы, формы Господа, проявленные в маленьких камнях, которые можно найти только здесь, в священной реке Кали-Гандхаки. В отличие от других форм божеств Кришны, поклонение которым вступает в силу после церемонии установления, шалограмм Шилы не требует такой церемонии, поскольку они не отличны от самого Кришны. В Падма-пуране говорится: «О принц, Господу Вишну можно поклоняться в его форме божеств, сделанных из 8 видов материи, таких как камень, дерево, металл, глина, написанное слово, земля, драгоценности, а также зрительному образу в уме. Однако тебе следует знать, что поклонение шалограмм Шиле есть поклонение самому Кришне, ибо Господь вечно существует в шалограмм Шиле». Госвами покинул священную землю Вриндавана в Индии и отправился в Непал. Добравшись до реки Кали-Гандхаки, что протекает высоко в Гималаях, он принял омовение. Зачерпывая горшком воду из реки, он удивился, увидев на дне горшка несколько шалограмм Шил. Опорожнив горшок, он снова наполнил его водой и снова увидел в своем горшке шалограмм Шилы. Он еще раз опорожнил свой горшок и, наполнив его в третий раз, обнаружил, что в нем на этот раз 12 шалограмм Шил. Приняв это как милость Господа, он взял шалограмм Шилы с собой во Вриндаван и начал поклоняться им. Позже один из этих шалограмм Шил явил себя в форме известного божества Радхараман. Плененный его играми, я вот уже много лет желал совершить путешествие в Непал, чтобы найти священный шалограмм Шилы. Итак, ранней весной этого года я и еще трое преданных, Бимала Прасад Дас, Алаланад Дас и Мурлидхар Дас, вылетаем из Нью-Дели, Индия, в Непал, чтобы предпринять восхождение к реке Кали Гандхаки. Оставив внизу, на равнине, влажный климат равнин Уттар-Прадеша, мы с нетерпением ожидаем встречи с прохладой Катманду, столицы Непала. Расположение Катманду у подножия Гималаев дает нам прекрасную возможность проработать во всех деталях план нашего предстоящего путешествия. Расспросив местных пандитов, мы вскоре узнаем, что Кали-Гандхаки берет свое начало в священном озере Дамодар-Кунд, что находится недалеко от непальской границы с Китаем. К нашему великому удивлению, мы узнаем, что эта область была до недавнего времени запретной, и только совсем недавно она стала доступной для горных переходов. По сути, нам сказали, что еще ни один иностранец не ступал никогда на землю, где лежит священное озеро Дамодар-Кунд. Нам выпала редчайшая счастливая возможность. Мы можем совершить путешествие к истокам Кали-Гандхаки, чтобы найти там Шилограм-Шилы. Без промедления мы начинаем тщательную подготовку к нашему путешествию. Восхождение будет нелегким, поскольку Дамодар-Кунд лежит высоко в горах, на высоте около 20 тысяч футов. Путешествие усложняется еще и тем, что мы очень смутно представляем, где это находится, ибо эта местность, поскольку раньше она была закрытой, нигде на картах не значится. Местные пандиты называют это озеро просто запретным. Несколько дней мы проводим в покупках, запасаясь рюкзаками, тентами, продуктами и необходимыми лекарствами. И, наконец, промозгло холодным утром, взяв с собой в качестве сопровождающего местного непальского преданного Говинду Даса, мы пускаемся в путь пешком в северном направлении к озеру Дамодар-Кунд. Только начавшись, наше путешествие чуть было не срывается. Всего через несколько дней пути нас накрывает снежный буран, самый свирепый за весь год, как мы потом узнали. По незнанию мы предприняли путешествие ранней весной, когда погода в горах непредсказуема. Однако, милостью Кришны, мы оказываемся неподалеку от горной гостиницы, и гостеприимные непальцы, хозяева приюта, великодушно принимают нас, давая нам кров на все 3 дня снежного бурана. Мы счастливы найти приют, несмотря на то, что в этом горном прибежище нет ни электричества, ни горячей воды. Переждав бурю, мы пускаемся в путь. И еще одна неудача. Наш непальский проводник Говинда Дас заболевает снежной слепотой, и мы вынуждены отправить его обратно, в Катманду, в сопровождении направляющихся туда паломников. Дальше мы продолжаем путь уже без проводника, но с твердой решимостью дойти до запретного озера. хотя по ночам температура воздуха все еще держится ниже нуля, днем уже значительно теплее. Снег немного подтаял, и идти становится легче. Несмотря на то, что мы находимся в суровых Гималаях, во власти природной стихии, величественная красота гор вызывает в нас благоговейное восхищение. Каждое утро лучи восходящего солнца заливают горы красноватым мерцающим светом, и кажется, что горные пики начинают медленно покачиваться. Оглушающая тишина высокогорья лишь изредка нарушается журчанием быстрых горных ручьев, встречающихся на пути. Позади 3 недели пути, и мы подходим к первому пункту нашего назначения – деревни Калапани, окаймленной священной рекой Кали-Гандхаки. В действительности, река на протяжении лишь небольшого расстояния подходит к деревне. Высохшее же русло реки раскинулось на 1,5 мили, создав глубочайшее в мире ущелье. С одной стороны этого ущелья высится, упираясь в небо, гора Даулагири высотой в 27 тысяч футов, а с другой – Аннапурна, высотой в 26 600 футов. Добравшись до Калапани, мы сразу же спускаемся в высохшее русло реки в поисках шилограм-шил. Разочарование нам не грозит. Шилограм-шилы здесь в изобилии, буквально на каждом шагу. По определенным меткам на шилограм-шиле можно определить ту или иную инкарнацию Господа. В Бхавишья Пуране Господь Кришна говорит своей преданной Туласи: «В форме маленьких камней я живу вечно на берегах реки Гандхаки. Миллионы мельчайших существ, что живут там, украшают эти камни знаками моей чакры, стачивая их своими маленькими зубками. Таким образом, по этим знакам или чакрам можно распознать в каждом шилограм-шиле ту или иную инкарнацию Господа». Матсья, Курма, Нрисимха, инкарнацию и другие. К моей великой радости, в этот день я нашел Нрисимха Шилограм, Бимала Прасад нашел Вараха Шилограм, а Алаланат Прабу – Курма Шилограм. Продолжаем наше паломничество. Мы идем все дальше и дальше, и кажется, что время повернулось вспять. Древние деревни, не меняющиеся на протяжении тысяч и тысяч лет, города с их стенами, похожими на крепости, все это словно застыло в древности, давая возможность заглянуть вглубь веков. Часто так называемые улицы – это всего лишь куски скал, уложенные в грязь, а небольшие жилища людей часто трудно отличимы от таких же построек для яков и быков. Мы находимся уже выше зеленой линии гор, и пейзаж представлен унылой картиной бесплодного высокогорья с редкими разбросанными кое-где кустами колючек, что служит пищей для диких горных козлов. Дни, проходили недели. Мы шли по горным тропам, часто встречая караваны мулов и лошадей, навьюченных товарами для Индии. Этот путь через Тибет древнейший в мире. Хотя им пользуется уже не 1000 лет, он все так же остается просто горной тропой. Усталые, все время подвергающиеся трудностям пути, мы продолжаем наше путешествие, часто спрашивая направление к Дамодар-Кунду у других паломников. Мы полны решимости, но мы ограничены во времени, ибо запасы продуктов уже на исходе. Наконец мы достигаем Муктинад, что находится на высоте 12,5 тысяч футов. Это священное место посещается мудрецами с незапамятных времен. Именно здесь Господь Брахма спустился с небес, чтобы предложить арати, службу, Господу Муктинату, главному почитаемому божеству этого священного места. Говорят, что та самая лампа с топленым маслом, ги, что он предложил божеству, все еще стоит в пещере. И действительно, если заглянуть в пещеру, можно увидеть чудо. Огонь, горящий на поверхности ручья. В Муктинате нас снова застигает снегопад, и мы, остановившись в небольшой гостинице, обсуждаем, каким образом нам продолжить свой путь. Кришна так устраивает, что непальский проводник Нирмала, обратившись к нам, спрашивает, нужна ли нам помощь. Когда мы говорим ему, что мы уже на завершающем этапе своего путешествия к священному Дамодар-кунду, он, сочувственно улыбнувшись, говорит, «Да, озеро находится всего лишь в 9 днях пути отсюда, но пока оно остается запретным озером, поскольку горный проход к нему будет закрыт снегом еще 5 месяцев». Пораженные, мы смотрим друг на друга, не веря услышанному. «Кроме того, — продолжает Нирмала, — путь отсюда чрезвычайно опасен и труден. Нужны вьючные лошади и опытный проводник. Если вы вернетесь сюда на следующий год, я вас проведу». Мы онемели. Столько времени и усилий, столько аскез. Быть всего лишь в 1 неделе пути от Дамодар-кунда — и вернуться. Это было трудное мгновение. Конечно, ничего не потеряно. Мы дошли до священной Гандхаки, и нам повезло найти священные шалограмшилы формы Господа. Но нашу мечту дойти до Дамодар-кунда придется отложить. От желанной цели нас отделял всего лишь 1 последний переход через Гималаи. На следующий день мы неохотно пустились в свой долгий путь обратно. Обсудив все это, мы приняли наше поражение как милость Господа. Так или иначе, Он просто усиливал наше желание добраться до священного Дамодар-кунда. Мы дали себе слово, что Его милостью мы снова придем сюда. Пока мы спускались, Авалонат Прабху цитировал слова Господа из Бхагавад-гиты, а мы с благоговением и почтением смотрели на величественные, неподвижные Гималаи. Среди великих мудрецов я Бригу, из вибрации я трансцендентный слог Ом, из жертвоприношений я воспевание святых имен Джапа, и из неподвижного я Гималаи. Вы познакомились с очередной страничкой из дневника странствующего проповедника Шрилы Индрадюмны Свами. Передачу подготовили для вас Мурари Кришна Дас и Вриндаван Чандра Дас. Продолжение следует.